Третье. Первые шаги. Эпиграф. Это необозримая равнина, вся залитая сверкающими огнями, и несметные толпы народа ослепляют мой взор. Ни одна душа не знает меня, все глядят на меня сверху вниз, я теряю способность соображать. Рейна. На другой день очень рано утром Жульен переписывал в библиотеке письма, когда мадемуазель Матильда вошла туда через маленькую дверь, отлично скрытую корешками книг. Между тем, как Жульен восхищался такой изобретательностью, мадемуазель Матильда, казалось, была очень удивлена и раздосадована, найдя его тут. Она была в попельотках, и Жульен нашел, что у нее жестокий, надменный, почти мужеподобный вид. Дело в том, что она потихоньку таскала книги из библиотеки отца. Сегодня же визит ее не удался из-за присутствия Жульена, и это тем более было ей досадно. Она пришла за вторым томом «Вавилонской принцессы» Вольтера. Книгой, которая достойным образом дополняла высокомонархическое религиозное воспитание, полученное ею в монастыре Сакре-Кёр. В 19 лет эта бедная девушка уже не могла заинтересоваться романом, если он не был пикантно-остроумным. Около 3 часов в библиотеку явился граф Норбер. Он пришел просмотреть газеты, чтобы вечером быть в состоянии говорить о политике, и был очень рад увидеть там Жульена, о существовании которого совсем позабыл. Он был с ним чрезвычайно любезен и предложил ехать кататься верхом. «Отец отпускает нас до обеда». Жульен понял это «нас» и нашел его очаровательным. «Боже мой, граф!» — воскликнул Жульен. «Если бы дело шло о том, чтобы срубить 80-футовое дерево, ободрать его и распилить на доски, то смею думать, что я бы отлично с этим справился. Но ездить верхом мне пришлось только 6 раз за всю жизнь». «Ну что ж, так это будет 7-й?» — сказал Норбер. В глубине души Жульен вспоминал въезд короля в Верьер и воображал, что ездит верхом превосходно. Но, возвращаясь из Булонского леса, на самой середине улицы Дюбак, желая разойтись со встречным кабриолетом, он упал и весь выпачкался в грязи. Хорошо еще, что у него было 2 пары платья. За обедом маркиз, желая заговорить с ним, спросил, хорошо ли прошла прогулка верхом, на что Норбер поспешно ответил в общих выражениях. «Граф очень добр ко мне», — возразил Жульен. «Я глубоко ценю его доброту и благодарен ему за нее. Он приказал подать мне самую смирную и самую красивую лошадь, но все-таки он ведь не мог привязать меня к ней, а без этой предосторожности я свалился как раз на середине этой длинной улицы близ моста». Мадемуазель Матильда напрасно старалась скрыть смех. Его спросили о подробностях падения. Жульен рассказал с большой искренностью. Он был очень мил, сам того не подозревая. «Этот маленький священник мне нравится», — сказал маркиз академику. «Настоящий провинциал простак и даже рассказывает о своей беде при дамах». Слушатели Жульена отнеслись так непринужденно к его несчастью, что в конце обеда, когда общий разговор принял другое направление, мадемуазель Матильда спросила брата о подробностях злополучного происшествия. За одним вопросом последовал другой, хотя они и не были обращены к Жульену, но, встретив несколько раз ее взгляд, он осмелился сам отвечать ей, и в конце концов все 3 стали хохотать так, как могут хохотать только 3 молодых крестьян где-нибудь в чаще леса. На другой день Жульен прослушал 2 лекции по богословию, а потом, вернувшись, переписал 20 писем. Он нашел в библиотеке какого-то молодого человека, очень изысканно одетого, но с дурными манерами и выражением зависти в лице. Вошел маркиз. «Что вы здесь делаете, Танбо?» — спросил он пришельца строгим тоном. «Я полагал», — начал было молодой человек, добострастно улыбаясь. «Нет, сударь, вы не полагали, вы сделали попытку, но неудачно». Молодой Танбо вскочил взбешенный и исчез. Он был племянник академика, друга госпожи Долямоль, и готовился к литературной карьере. Академик добился от маркиза обещания сделать его своим секретарем. Танбо работал в отдаленной комнате, но, узнав о преимуществе, которым пользовался Жульен, работая в библиотеке, захотел разделить его с ним и утром перенес туда же свои бумаги. В 4 часа Жульен после некоторого колебания решился явиться графу Норберу. Тот собирался ехать верхом и пришел в замешательство, как человек в высшей степени учтивый. «Надеюсь, — сказал он Жульену, — что вы в скором времени побываете в манеже, и что через несколько недель я с величайшим удовольствием буду кататься с вами. Я хотел иметь честь поблагодарить вас за оказанное мне внимание. Поверьте, граф, — прибавил Жульен с серьезным видом, — что я чувствую, как я вам обязан. Если ваша лошадь не ушиблась благодаря моей вчерашней неловкости, если она свободна, я хотел бы сегодня покататься на ней». «Ну что ж, делайте это на свой страх, дорогой Сорель. Считайте, что я сделал вам все требуемые благоразумные возражения. Дело в том, что уже 4 часа, и нам нельзя терять времени». «Что надо делать, чтобы не упасть?» — спросил Жульен у графа, когда они сели. «Очень многое», — ответил Норбер, покатываясь со смеху. «Например, надо откидывать корпус назад». Жульен поехал крупной рысью. Они были на площади Людовика XVI. «О, юный смельчак!» — сказал Норбер. «Здесь слишком много экипажей, и правят ими бесшабашные люди. Если только вы упадете, то экипажи проедут по вашему телу, потому что они не рискнут разорвать своей лошади рот уделами, останавливая ее на скаку». Раз 20 Норбер видел, что Жульен готов был упасть, но все-таки прогулка закончилась без происшествий. В возвращении домой юный граф сказал сестре: «Позвольте вам представить лихого наездника». За обедом, разговаривая с отцом через весь стол, он отдал справедливость отваге Жульена. Вот все, что можно похвалить в его манере ездить. Утром молодой граф слышал, как конюхи, чистившие во дворе лошадей, оскорбительно издевались над Жульеном за его падение. Несмотря на все любезности, Жульен в скором времени почувствовал себя глубоко одиноким в этой семье. Все их обычаи казались ему странными, и он постоянно делал промахи, доставлявшие большую радость лакеям. Аббат Пирар уехал в свой приход. «Если Жульен подобен слабому тростнику, пусть он погибнет», — думал он. «Если же это человек мужественный, пусть пробивается сам».